Меня не покидает ощущение, будто все эти годы мы жили эмигрантами в своей стране, в чудовищной лжи, когда черное выдавалось за белое, белое за черное. Жили, по-настоящему не зная размеров наваливающейся беды. Только сердце у таких людей, как Шукшин, болело, и ушли многие прежде своего века. Имеем ли право опускать руки? Многих, что в прямом смысле заплатили жизнью болью за правду настоящего дня, за то, чтобы мы вышли из состояния анабиоза, обрели родину, уже нет с нами. Так что же получается, нет больше благородных дяденек, которые нам красивую жизнь преподнесут? Помню, в перерыве между съемками картины «Они сражались за родину» Шукшин собрался к Михаилу Шолохову и взял меня с собой. В машине был Хмур с высокими районными особами, сопровождавшими нас, почти не разговаривал. На заманчивое предложение выпить, закусить отнекивался, а мне при удобном случае с горьким самоутверждением проронил: «Нет, не они, не они поводыри, не они наставники народные, а мы, писатели, я должен Шолохову кое-что сказать». На приеме за столом Василий Шукшин поднял тост, прямо глядя в глаза большому писателю, побледнев треугольником возле рта, сказал: «Не удержали мы нацию, нам ее еще предстоит собрать». Шолохов понял происходящее всерьез и отозвался на его боль. Также серьезно глянул ему в глаза и ответил: «За Васю Шукшина, собирателя земли русской». Но ведь были и есть, никуда они не делись, люди, которым невыгодно, чтоб цвели правда и культура наша. Замороченный народ куда более прост в обиходе. Люди эти умеют душить таланты в самом зародыше. Я человек, и меня можно убить словом. И каждого живого человека можно, и это знаю точно. Очень много сейчас разговоров в печати и о чисто физическом истреблении генетического фонда, цвета нации. Это войны и сталинские репрессии. Но приняла Россия муки мученические, очевидно, недаром. Еще сильнее по закону развития должен быть бросок вперед. Хочется в это верить. Без этой веры жить невозможно. Народ, большинство, всегда в России было понятием неоднозначным. Большинство, как таковое, никогда не было правым. Толпа и есть толпа. И куда более страшно, что плохие люди, уничтожив хороших, дали потомство. Ген хамства вездесущ. Что можно противопоставить ему? Силу, но силу со знаком плюс. Недавно один знакомый рабочий рассказывал, на заводе проходило тайное голосование за новую администрацию, но победила старая, скомпрометировавшая себя. Оказывается, счетную комиссию, выбранную самими же рабочими, подкупили. До тех пор, пока можно будет подкупать совесть людей, перестройка не победит. Право первой ночи бюрократов так и останется их правом. Заговор великого хама покупает вся и всех, делая нашу культуру посредственной, лишенной нормального человеческого качества. Все на потребу, все к столу. Плебейская благодарность так называемых творческих людей, приглашенных к высоким столам, разве она неизвестна нам? Прислуживать высоким чиновничьим рукам, раздающим блага земные, вот истинное духовное рабство, развращающее умы интеллигенции. И это верный путь к атмосфере, рождающей культ. Рабство порождает тоталитарность. Тоталитарность порождает убийства и войны. Сейчас мы понимаем, Гитлер и Сталин сошлись в смертельной схватке не случайно. Но какова тому цена? Мы до сих пор не знаем ее подлинных величин для обоих народов. какая кровь течет в генах наших детей.